«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья! В эфире программа «Гость» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И наш гость напротив меня сидит Павел Кузнецов, член Союза композиторов-песенников Красноярского края, режиссер-постановщик театрализованных представлений и, главное, художественный руководитель и автор музыкального проекта «Светоч». Приветствую, Павел. Здравствуйте, Олег. Очень приятно видеть вас здесь. Также приятно, как было слушать песню в исполнении «Светоча», которая вот уже, наверное, недели две как крутится у нас в эфире. И вот сейчас стало время, наверное, и поговорить. Ну, давайте, наверное, начнем с вашей, так сказать, музыкальной карьеры, с вашей музыкальной судьбы. Как все это начиналось, как вы пришли в творчество? Рассказывайте о себе. У меня музыкальная карьера оборвалась в 78 году, так и не успев начаться. Я закончил музыкальное училище в городе Абакане. И на экзаменах, которые я сдал по баяну на 5, я твердо уже знал, что я никогда музыкой заниматься не буду. Вот так. И ушел в режиссуру. Угу. Сразу после окончания училища поступил в Кемерово. Был счастлив, что я учусь театру, тому, о чем всегда мечтал, что я буду режиссером профессиональным. В общем, ну, профессия музыканта ушла на долгие годы. И не хотела возвращаться. Видимо, я к тому времени... Mm-hmm. был законченным режиссером и, в общем, занимался в течение 30 лет режиссурой, занимаюсь до сих пор, ставлю большие мегапроекты уличные в больших залах, шоу-программы и так далее. А началась она, продолжилась, вернее, в 2001 году с идеей создать такой своеобразный, глубоко национальный патриотический проект. Название тоже пришло совершенно неожиданно. Uh-huh. «Светоч». Почему? Не знаю до сих пор. Но вот такое слово возникло в голове, в душе, и все началось. Начались бессонные ночи, я искал какие-то обрывки бумаги, записывал на них, там, на кусках обоев, чертил нотный стан, как мог, записывал на слух, потом все это выверял на инструменте, когда стареньком призывал к себе своих друзей-музыкантов, которые помогали расшифровывать эти нотки, возникали слова. В общем, эти бессонницы меня мучили буквально там 4 дня, и возникли первые песни, полупесни, куски, слова и так далее. В общем, начался так проект, и потом поездка в Минусинск. Я был совершенно не уверен, что из этого что-то получится, просто горело внутри. Хотелось, чтобы это вышло наружу, потому что оно просто разрывало. Ну да, то есть накрыло, получается. Накрыло, да, причем так накрыло основательно, что до сих пор никак не отойдет. Все еще накрывает. Удачно, на мой взгляд, если честно. Я предлагаю, давайте сейчас тогда, вот, чтобы слушателям нашим было понятно вообще, о чем идет речь, послушаем одну из таких самых, наверное, удачных и популярных, ну, в силу обстоятельств, потом расскажете об этой истории, песен в исполнении группы «Светоч», коллектива «Светоч», который называется «Девица». Договорились. Ранний месяц, ой, да, дали, дали. На радио ВК. Павел, ну вот эта песня, как вы, по-моему, мне говорили, одна из первых, которая попала на эфир радио, то есть стала пользоваться популярностью, одна из первых. Так да, ли? Да. Но здесь я, кстати, как музыкант ни при чем. Вот здесь при чем как раз Игорь Шевченко. Первый раз о нем мы говорим в радиоэфире, ну, кроме того, что мы были в эфире вместе с ним на радио «Шансон», когда проводился «День открытых дверей», такая была замечательная передача, какой-то цикл ее. Ну, вот Игорь Шевченко, кстати, мои только стихи, и на самом деле написаны они на музыку, что гораздо сложнее писать, чем просто произвольные стихи. Поэтому вот образы такие увиделись. Но я, кстати, не ожидал, что она пройдет по радиоэфиру «Радио Шансон», и когда мы были на студии, они, ребята, такие, ну вот мы, знаете, когда послушали, мы не поверили, что вообще в Сибири, где-то там далеко, все это написано. Игорь, конечно, так скромно опускал глаза в этом эфире. Не было видно, на самом деле так было. Вот я уже так пылал такой, да, это здесь у нас в Сибири написано, да. Говорю, ну, мы вот назвали «Чудом из Сибири». Я говорю, а мы не против, в общем-то. Ну, а где вы берете слова, он спрашивает, а где вы берете слова? Я так, это же вот я их написал, они, нет, ну, как вы написали, вот вы где-то читали, вы взяли, вы переделали, нет, не переделали, я почему-то не спрашиваю насчет музыки, музыка-то не менее чудесная, наверное, более чудесная, чем эти слова, нет, с музыкой мы согласны, поэтому мы вот взяли в нашу программу и на радио «Шансон», сколько-то времени это существовало, вот такая история вот первого эфира. Я бы хотел тогда немножко сейчас поговорить поподробнее о людях, которые составляют этот проект. Вот мы сейчас упомянули Игоря Шевченко. Расскажите, Павел, о нем. Игорь Шевченко на самом деле очень интересный человек и музыкант. Допустим, то, что он выпустил целый альбом, будем так говорить, еще будучи композитором в Саяногорске, сейчас, наверное, может быть, мало кто вспоминает, но на самом деле это было очень интересно. Тогда я, когда первый раз услышал, колыбельная песня, просто шикарная, глубочайшая мелодия, интересные тексты. Мама его, тоже очень глубокий человек, сочиняет тоже стихи. Мама хормейстер, занимается музыкой, всю жизнь занималась музыкой. Очень тонкий человек. Ну, видимо, вот это вот генами и каким-то воспитанием к Игорю перешло. И, кстати, молодой парень писал достаточно жесткие вещи и электронные вещи, и так обработанные рок-стилем. То есть, ну, на самом деле, первый раз он столкнулся с этим. И вот была такая мечта у нас. Мы пригласили его. Кстати, это был Бородинский период. А как вы с ним, кстати, встретились? Встретились в Абакане. Мне нужно было написать фонограмму песни, тогда еще первых песен «Матушка Россиюшка». И вот на него дали выход. Есть такой интересный парень. Вот мы с этим парнем познакомились. Он такой модный весь, одет в кожу и с хорошими деньгами тогда. Это какие годы были? Ну, это сейчас я вам скажу, был когда 2001 год. Понятно. Вот. И такой модный музыкант. Павел, ну я не знаю. Ну я, конечно, посмотрю. И он так и не написал аранжировку. И вдруг у нас такая возможность. Мы называли «Бородинская битва». Это мы жили в Бородино. Нас пригласили туда, в Бородино. И мы бились над первыми треками. И вот эта «Бородинская битва» закончилась вот такими вещами. А Игорь на самом деле, ну давай рискнем. Вообще новый проект совершенно. Это о чем музыка? Музыка понятна о чем. То есть глубина, магия славянского мелодизма. А вообще, а для кого? Он говорит, а вот давай рискнем, чтобы для всех. Вот так, чтобы ребятишки слушали, понимаете? И слушали люди очень, ну, такие понимающие о музыке. Я говорю, а возраст? Ну, разве бывают такие проекты, вот, допустим, там от 7 до 70? Ну, таких же проектов нет. Mm-hmm. Есть. Вы понимаете, есть. Вот вчера закончилось шоу. 3 мая у нас было шоу «Русская сила». Mm-hmm. На базе новой сцены городского дворца культуры. Свет, все модно, все красиво. Mm-hmm. Экраны там и так далее, постановка. А когда включился свет в зале, мы видим, там сидят дети, там сидят ребята там 16, 20, 25 и сидят пожилые люди. Uh-huh. То есть мы же не знали, кто раскупил билеты. Uh-huh. И тут мы видим такую пеструю аудиторию, и все они в конце встали. И подходят, кто-то говорит по-своему, каким-то своим молодежным сленгом, кто-то благодарит нас, пожилые люди подходят и так далее. То есть, значит, получилось. Значит, все-таки то, чего было рисково, чрезвычайно рисково, потому что даже это время, это надежды твои. Павел, вы меня простите за мое невежество, а можно чуть поподробнее вот об этом шоу, что это было? 3 мая? Да. Ну, вы знаете... Все начинается с мечты, и те, кто не верит, что мечта воплощается, абсолютно неправы, воплощается. Нам пришлось более 10 лет идти к этому шоу. Вы знаете, дело в том, что сначала не было репертуара, потом не было исполнителей, потом не было как бы бэк-вокала, потом не было танцевальной группы, потом не было места и вот как бы престижного и в то же время доступного помещения, в котором бы это шоу могло произойти. И вот в этом году все дороги как бы сошлись. Люди наши начали петь, я имею в виду солисты Светоча, занимать ведущие места на престижных конкурсах, в том числе международных, Виктория Дедюрина, допустим, очень интересная солистка. И сейчас вот Илья Извеков, тоже интересный мужской голос. То есть голоса появились. Это... Появился опыт в самом Светоче. И получилось так, что наши певцы подобрались таким образом, что они учились в хореографических классах. И у них есть, оказывается, данные. Да, стройные, интересные ребята, и которые воплощают и танцевальные тоже моменты во всем. Я так понимаю, это шоу, основанное на коллективе «Светоч»? Или там да, еще это, что-то? Это «Светоч». Это «Светоч». Это «Светоч», да. А идея? А идея? Вот идея сама режиссерская, но поскольку я режиссер и не перестал им быть, возникла у меня. Возникла такая, что русская сила – это не только сила оружия и мышц. Это не только сила воли, сила достоинства, но что это сила еще и мысли, сила гениальности, сила тонкости, сила внутреннего обаяния и сила информированности в том числе. То есть мы не живем замкнуто, у нас нет культа балалаечки или там трех струн, у нас нет этого культа. У нас есть взгляд на мир, и мир широкий, поэтому и стили выбраны, как вы заметили, очень разные, от ворлдбита до, там, допустим, дэнса и фольк-рока и так далее. Я предлагаю сейчас послушать песню, которая как раз называется «Русская сила». Очень кстати, я думаю, будет к нашему разговору. Не возражаю абсолютно. По белому краюху черную разделила и кричала: возврати, сыну, сила, русская сила. По раздавленным пальцам скомороха иссякала да, не иссохла, излетала соколом сизокрылым сила. Русская сила, пройдешь, не заметишь, спросят, не ответишь, косит коса, пока роса. Что было за горою, за горькой травою? По белому синим. По белому синим. Выходил один против ста, еще до креста. Тело под латами, шрамами латано. В глазах огонь, в кулаке грива. Благодать снизошла и пошла, милая, пошла красиво! Сила, русская сила, сила, русская сила, сила. На радио ВК. Ну да, в общем, впечатляет, действительно. Скажите, для того, чтобы поставить шоу, там ведь нужна поддержка, я так понимаю. То есть и то, что происходило это в городском дворце культуры, видимо, вам удалось договориться как-то с нашими властями, с управлением культуры. Так выходит? Поддержка есть. Но сначала кажется, что вообще ты в этом мире один. Но мне кажется, тебя замечают тогда, когда у тебя есть какая-то воля, упрямство и, наверное, стабильный результат. Вот на самом деле помогают многие. Аграрный университет. Да, помощь прям такая реальная, организационная, и помощь костюмами. Потому что у нас есть, конечно, несколько своих комплектов, но интересный комплект «Белая Русь», допустим, предоставлен аграрным университетом. Uh-huh. А вот что касается городского дворца культуры, ну, это родной наш дворец. Поэтому здесь уж они помогают, действительно курируют и предоставляют площадь. Это дорого на сегодняшний день. Да, я вот об этом, собственно, и думаю. Но да. они идут навстречу, и они развивают наше направление. Ну, я думаю, что здесь как раз усилия не зря направлены, не на пустое место, поскольку, ну, действительно, это очень хорошая, качественная музыка. Во всяком случае, я вот прямо спасибо, был... Спасибо за комплимент. Я странно, потому что я как-то не очень сталкивался, вот, может быть, мимо как-то меня прошло, и когда я услышал вот эти произведения, это я вам честно скажу, Павел, я был удивлен, но это выше уровня самодеятельности, к которой мы немножко привыкли здесь в нашем городе, в нашем крае. Хотя прекрасная самодеятельность, прекрасно люди исполняют. Ну вот есть какой-то небольшой такой налет. А здесь совершенно четко, абсолютно профессионально. И я вас как раз хотел спросить, а что за люди вот исполнители? Исполнители, вы знаете, когда приходят к нам ребята, мы сразу говорим, а вы вообще чего хотите в этом коллективе? Ну, если вы хотите провести время, это не тот коллектив. Во-первых, у нас людей отбираю не я и не Татьяна, моя супруга и директор нашего коллектива, а отбирает сама музыка. И мы очень волновались, когда переехали в Красноярск. А что же будет, когда наполнится наш коллектив людьми и какими людьми? Я говорю, а давай мы рискнем и сделаем так, чтобы людей отбирала музыка. Вот где-нибудь есть такое? Наверное, в нужных коллективах, хороших коллективах, так оно и есть. Ребята приходят, те, которым нравится рок или джаз, или вот эта музыка. И мы ставим трек, написанный еще в Бородино Игорем. И вот они слушают. Если их привлекает, если их начинает цеплять, то да. Илья Извеков, один из первых участников, вот тот, который солирует в «Русской силе». Вот он пришел в 16 лет, сыграл какую-то песенку такую афганскую по пыльным дорогам. Мальчуган такой волосатый. Вот, а мы ему поставили трек «Русская сила». Он так смотрел на нас своими молодыми глазами. Это... феноменально. Мы от него не ожидали, от дворового мальчишки такие слова. Просто у него была очень славянская такая. Феноменально. Да. Боже, это он сказал или нам почудилось? Ну и начали пробовать. И самое интересное, что финальный распев он почему-то быстро запоминал, а мелодию очень трудно. Но самое интересное, что через две недели мы с этим парнем вышли на праздник десантников и пели эту песню. Он успел, он сумел это выучить. Песня сложная. Сложная. Там драматизм есть. Да, все она это... на самом деле очень такая, казалось бы, мелодически простая, но нет, очень нет, сложная. Нет, она сложная, я это слышу. Да. И вот, он это уже пел через две недели, и десантники, он, когда он увидел, что они отдают честь под эту песню, стоят, да? Размахивают флагами, ага. То все, это, видимо, пробило и пробило навсегда. У нас до сих пор лозунг в коллективе. Знаете, какой? Какой? «Никто, кроме нас». Лозунг десантника. Вот так. Да. Поэтому и исполнители приходят без образования. У нас 99% без образования ребят. Они получают, они становятся профессиональными. И когда сейчас на фестивалях уже профессора, вот один из них Гордадзе, Вахтанг Николаевич на последнем фестивале сказал... «Господин Кузнецов, ну как это у вас получается? У вас, наверное, он говорит, у вас, наверное, тотальный отбор в студию. Это видно, что отобрано так по голосам». На самом деле ничего, друзья мои, не отобрано. Люди приходят с горящими глазами. Остальное все получается, когда они каждый день приходят в студию, они становятся профессионалами. Профессионалами вокали, артистами. У них появляется совершенно другая пластика, у них появляется совершенно другое лицо, у них появляются поведенческие... Вы видели, какие они были рубкие? У них тряслись губы, тряслись руки. Ну, да, на первых, да, выступлениях, конечно. Они костенели и каменели. И сейчас это действительно мощные, интересные артисты. И самое главное, люди глубокие. Но ведь я так понимаю, что приходят они, то, что называется, с улицы. Они нот, скорее всего, многие не знают. Они приходят с улицы, так, они, да? не знают нот. Они, я им рассказываю, какие есть длительности, вообще, что такое форте, что такое пиано. И как вам вот удается, это же непросто. Он учится, люди по 7 лет в музыкальной школе выходят, ничего не помнят. Значит, есть методики, есть технологии. Я, кстати, обучался по этой технологии, не будучи вокалистом. Есть такой профессор Емельянов, и у него есть абсолютно уникальная техника. Она основана на развитии речи и принципах логопедических, где восстанавливается голос или формируется голос. И вот это все в природе человеческой, что называется, от Бога дано. Просто человек в течение времени забывает, как издается звук, как он извлекается, где он звучит, в каком он резонаторе звучит. А вообще этим мало занимаются на самом деле в профессиональных вузах, отбирая уже по существующей природе человека. То есть он уже поет. И только начинают его учить репертуару и небольшим техникам. У нас начинается все с живота, с движений, как они делаются, почему они делаются. И достигается очень большого результата. Очень скупая база информационная при большой, в общем, при большом выходе эффекта. Вот такой эффектной методикой пользуемся. Но сами видите, уже голоса звучат. И звучат мы сейчас выходим, живьем, поем. И поем действительно, что называется, очень близко к музыкальному тексту. Вы, кстати, вот предвосхитили мой вопрос о том, что вот звучание студийное. Звучание студийное, ну, я слышу на фонограммах. А потом вы сказали, что это шоу, что это, естественно, уже сценическое звучание. Вот. И я как бы немножко так у меня в голове все перемешалось. Я подумал, как можно достичь такого звука на сцене. Но единственное, мы, наверное, поговорим об этом буквально через минутку, потому что у нас сейчас будет пауза, а потом вот на этом месте мы продолжим наш разговор. Продолжим. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Гость на радио ВК. На радио ВК продолжается разговор с Павлом Кузнецовым, членом Союза композиторов-песенников Красноярского края, режиссером-постановщиком театрализованных представлений, художественным руководителем и автором музыкального проекта «Светоч». И мы остановились на том, как добивается звучание качественного, вот студийного, можно сказать, «Светоч» на сцене. Вообще, Олег, на самом деле, очень рисковый человек. Представляете, друзья, он, ну, хормейстер, не знаю, будем так говорить, педагога драматического вокала, будем так говорить, потому что это драматургия вокала, на самом деле. Угу. Здесь у нас нет понятия хормейстерства в прямом этом. Давайте выучим нотки. До, ре, ми, фа, соль. Это вы понимаете, в чем дело? Это сразу человек садится в какой-то мир, вот такой вот застенка. Как вы нотки до, ре, ми, фа, соль? Многие с вами, видимо, поспорят. Да не то, что все. У меня сейчас, знаете, такая, сразу такая армия реальных музыкантов, ага, хормейстеров начинает тихо ненавидеть, если они слушают это радио. Вы, чтобы сразу имели в виду, дело в том, что я в свое время тоже учился дирижерско-хоровому, так сказать, искусству. Я чувствую некую же неприязнь. Нет, нет, любопытство, искреннее любопытство. Значит, да, оказывается, у человека есть образное видение нот. Это я уже сейчас понимаю абсолютно трезво. Вот с этим я с вами абсолютно соглашусь. Если он видит образ, если даже он воспринимает эту ноту как нечто, вот, допустим, в его видении понимаемого, то тогда все, у него все становится на места. Угу. Меня как Черкашин спрашивает на студии, а вообще, Саша, говорит, вообще, как они у вас ориентируются, что здесь, допустим, фа диез, а не фа? Ну, они ее слышат в теле. Так она слышна. Нет, они ее слышат в теле, где она звучит. Она звучит, допустим, у баритонов она звучит фа диез, где-то на уровне зубов. Uh-huh. А если он, допустим, тенор, она у него, это фа диез звучит в груди и так, uh-huh, далее, и так далее. То есть он понимает, где она звучит. В каждой ноте есть мастерская определенная. Ну, а вот если он понимает, где она звучит в теле, то он ее обязательно споет, даже если он не будет слышать. Дело в том, что у нас в студии как бы существует несколько периодов вот исполнительских таких. Сначала они звучат очень хорошим звуке, комфортном, с дилеем и так далее. Все это вот очень удобненько, нота идет сама по себе. Потом я начинаю убирать уровень звука. Конечно, митинг наступает, недовольство. Ну, пожалуйста, ну, значит, некомфортно. Конечно. А потом еще я просто оставляю один монитор. Ну, это совсем не в кайф. Да, конечно, не в кайф. Но зато ты умеешь петь с монитором. Ты имеешь представление, как оно должно звучать в концертном варианте. И ты знаешь, как оно будет звучать в мониторе. И ты не боишься уже этого ничего. Так же, как вот хоккеисты играют. Не только шайба, и колеса большие катают. Вот у нас есть такие вот определенные моменты закалки и воспитание вот это, звукового. Вот эта технология, вы ее откуда-то взяли? Или вы с опытным путем придумали? Вы знаете, опытным. Опытным, потому что здесь диктует условие тема. Тема. И если ты сердцем не в теме, то ничего не получится. Ничего. Это уже было раз, было два. Человек увлекается, допустим, гаджетами и играми. Он там, и ты его вдруг приглашаешь на этот проект. Голос у него прекрасный, но он не остается в этом проекте. Он все равно уходит туда. Тот мир, который ему интересен. Человек самолюбив, он хочет самоутверждаться, ему нужно ну, вот так позировать на сцене. Uh-huh. Он приходит в коллектив, несколько песен, какое-то время уходит, не задерживается. Только те, кто сердцем, они готовы бесконечно заниматься, они готовы бесконечно учиться, они готовы рисковать, они готовы воплощать неготовый даже еще материал, но тем не менее на сцене я должен быть уже с этим материалом. И он выходит, он рискует. И я рискую катастрофически. Думаете, у нас все так хорошо и гладко? Нет. Был ряд фестивалей, на которых просто полные провалы. Мне жутко стыдно перед своими коллегами, но я знаю, ради этих ребят я буду терять репутацию, но они будут учиться, они будут жить в реальной жизни, а не в теоретической. Они будут практически учиться на сцене, потому что надо учиться на сцене тоже, а не только... Это очень момент. Естественный, на самом так деле. Так вот, понимаете, вот этот опыт приходит... Приходит постепенно, я начинаю понимать, как с ними разговаривать, как разговаривать с их телом, как разговаривать с душой. И это одновременно, вот Станиславский Великий говорил, что это же психофизический процесс, конечно. А у нас забывают. У нас говорят, что это физический процесс, а про психию душу забывают. А здесь-то все должно быть одновременно. Вот вы говорили, что там теперь у вас, ну, поскольку это, опять же, шоу, там элементы хореографии, это специальное есть. Тоже занятие, да? Есть. Или это как-то вот каждый есть. Творчеством своим занимается? Есть занятия, есть хореографические занятия. Есть занятия там такие, у станочка. Есть люди, которые хореографией занимались по много лет. Наташа Лейман, ну, там у нас, допустим, Екатерина Старикова. По много лет занимались хореографией. И они захотели петь и пришли в эту студию. А я захотел, чтобы они и пели, и танцевали. Говорят, это невозможно. Возможно. Мюзиклы – пример тому. Да, конечно. Просто надо воспитывать свое дыхание, надо воспитывать свое тело. У нас есть такие занятия, когда они делают физическую зарядку, разминку и поют одновременно. То есть, ну, так дыхание постепенно, как бы человек, тело привыкает к этому. Нет, это видно, потому что я сейчас, может быть, не очень уместный пример приведу, но поскольку это меня поразило, я тоже вам бы как раз хотел сказать в тему, что можно как угодно относиться к творчеству там Леди Гага, например, понимаете, но когда вы видите живой концерт, микрофон у нее вот здесь висит, и вы точно понимаете, что она сейчас вживую поет, ну, это по дыханию видно просто, она же носится как сумасшедшая, и я не слышу отдышки. Вы понимаете, ее компрессором не задавишь. Там она либо есть, либо ее нет. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Она же не марсианка, в конце концов. Да, я Леди Гагу совершенно отрицаю как идею, но я совершенно восхищаюсь как артист и как человек колоссальной работоспособности. И в шоу-бизнесе, наверное, по-другому нельзя. Надо, во-первых, конечно... Вот, кстати, по поводу Леди Гаги. Да. Так она там окурками увешана, но мне кажется, она на самом деле ведет абсолютно здоровый образ жизни. А это было бы невозможно иначе, конечно. Вот так, я говорю, 2,5 часа носиться и не задохнуться, это невозможно. Извините, что я чуть-чуть тему перевел, но это касается того, что мы говорим. А вообще сколько людей в коллективе сейчас? Ну, сейчас 21. Сейчас 21, но дело в том, что как бы есть в любом случае, как и в каждом коллективе, уже ряд солистов, которые заняты коренным образом в репертуаре. У них очень большая нагрузка по репертуару. Вот. Это Вероника Жицкая, Виктория Дедюрина, это Илья Извеков, Дима Быченков. Ряд солистов, которые уже сейчас Ну, есть, допустим, та часть коллектива, которая подрастает и готова, в общем-то, уже взаимозаменяться. Это вот несколько лет. То есть у вас как бы составы получаются? Да, составы. И есть состав, который пришел, вот, допустим, в прошлом году. Они только еще начинают, они только еще понимают и постигают, но они уже должны вписываться в контекст представления. Обязательно должны. А вот тогда они существуют, начинают вот эти отдельные какие-то вспышки энергии соединяться вместе в некую силу такую очень мощную энергетическую. И она начинает быть очень живой. Они начинают понимать друг друга гораздо лучше и понимать, что нужно на сцене. Скажите, а какова загрузка человека, который занимается в коллективе? То есть там он с утра до вечера или он там ходит там раз в неделю? То есть как вот это происходит? Нам предлагали варианты жизни. Нам предлагали варианты жизни те руководители, с которыми мы сейчас работаем, допустим. Ну, вас устроит 3 раза в неделю. Сразу я не устраиваюсь к вам. То есть каждый день. То есть вы занимаетесь каждый день? Каждый день, кроме воскресенья, и то воскресенье, если нет концертов, то не занимаюсь. Но это же профессионально получается. Это получается вот профессионально, а по-другому никак. Вот встретился с одной саксофонисткой девушкой, она говорит, ну знаете, кларнетист, саксофонист, не менее 4 часов в день, иначе нет. Нет, но это-то понятно совершенно. Тут даже вокал. Это тоже надо заниматься и заниматься. Вот 3 дня ты не поешь, 3 дня ты не поешь, и ты никакой. Но я тогда задам вам, так сказать, главный вопрос. Но ведь это ребята, которые где-то учатся и еще работают? Конечно, они учатся и работают. Это же нельзя сказать. А некоторые и учатся, и работают. Да. И тем не менее, каждый день, через день они здесь. Они могут найти, допустим, сейчас у нас есть ребята, которые днем работают, а в основном это студенты. В основном это студенты. Тогда еще очень-очень важный вопрос для людей, которые, может быть, нас сейчас слушают, для молодых людей, прежде всего, которые ищут себя. Вот у вас открыты двери по-прежнему или уже закрыты? Или маленькая щелочка есть? У нас закрыты двери уже давно. У нас просто, я говорю, я никого не беру. Потому что, вот представляете, вот их, допустим, сейчас основной состав 12 человек. Каждый из 12 – солист. Ну, невозможно. Нет, Павел, ну не бывает. Солист – это. И мне начинают перечислять. Солист – это тот, кто один выходит в зал, выходит и держит стадион, и держит весь зал. Я говорю, конечно. Конечно. Как-то у нас было такое, что вот мы ехали с очередного фестиваля, и ребята говорят, ну, Павел Димович, ну так нельзя, надо как-то сконцентрироваться, вот надо собраться, надо, чтобы солистов было немного. Я говорю, хорошо, да, конечно. Но разве вот ваш друг, который сейчас не солист, он не мечтает им быть? Ну давайте запретим ему мечтать, давайте похороним его мечту. И кто он будет? То есть, какими глазами он выйдет на сцену? Нет, пусть будет 12 солистов. Лучше я свое время, лучше я свои силы, лучше я буду концентрироваться очень мощно. Но он будет солистом. А вы, если вы не можете держать 20-минутку как солисты, значит, вы еще не солисты. У нас тут сегодня у Виктории Дедюриной, допустим, у нее существует часовая программа, но я вам точно говорю, что полчаса вы будете просто, вы не заметите, как пройдет полчаса, когда она поет. И мы не поем только, допустим, песни русские или только патриотические песни. У нас, так, что называется в музыке, фирма. У нас Селин Дион, у нас Лара Фабиан, понимаете. Ну, это уровень. Да, у нас парень недавно выпустился из студии, там, Элтон Джон и так далее. Поэтому у нас украинская песенная классика, которую попробуй спой. Это надо дыхание необозримое. То есть вот ребята, на самом деле, я считаю, что они должны жить музыкой мира, иначе они не смогут просто спеть то, что называется концентрация русской музыкой. Я предлагаю сейчас послушать песню «Ялик» в исполнении ваших ребят. Согласен. Thank you. да не там. На радио ВК. Знаете, Павел, вот мне бы хотелось все-таки один вопрос обсудить, который, может быть, немного и болезненно звучит. Вот какое место занимает реальное в нашей современной вот этой жизни, такое технологичное народное творчество? Не является ли это таким, может быть, просто вот отдушиной любительской хобби, ну, сходили там, попели, вспомнили корни, так сказать, а потом окунулись в то, что мы называем нормальную жизнь между телевизором, компьютером и автомобилем? Очень острый вопрос, для меня острейший. И я считаю, что, во-первых, надо из всех понятий давно-давно уже вытрясти пыль какой-то архаизма, где понятие народной музыки заключается в такой узкофольклорной, может быть, бабушкинской теме. Во-первых, дорогие мои, логика абсолютно нарушена. Какие бабушкины? Вы понимаете, дело в том, что берут фольклор у старушек, которые уже не могут петь, у них челюсти не те, зубов нет, какие-то голоса такие. И дыхального аппарата тоже давно очень нет. Давно уже ничего нет, и они на истощении последний вопль издавая поют. И вдруг это называют вот так пели наши предки. Ничего подобного. Я считаю, что это ложь и что это совершенно не так. Пели молодыми, красивыми голосами. И понятие у нас, вот знаете, как сказать, народная музыка. Давайте расскажем, кто такой человек. Боже мой, сколько людей, сколько впечатлений, сколько темперамент, сколько всего, сколько уровней поэзии у каждого человека, сколько желаний. И также народная музыка. Ну что такое народная музыка? Наш народ настолько велик, а что Чайковский, он не народ? Нет, боже мой, это представитель какого-то там класса, совершенно сослой. Как же нет? Он наш. И он всемирный. А Чайковский, он нет, нет, что, Чайковский, он не народ. Давайте оставим эти мысли, что он не народ. Да как раз он самый народ, он тот, который искал и очень остро воспринимал то, а чем дышит этот наш народ, а какие у него корни, а что у него в глубине. Это все наше, это народное. И то, что пишется сегодня, это тоже наш народ пишет и сочиняет. Я не могу сказать, что я восхищен ко многим современным авторам, да, и они наверняка не восхищение от меня, но они тоже представляют. Единственное, давайте перестанем заниматься копировкой и старыми архаизмами, какими-то впечатлениями. Начнем писать то, что в нас существует там, оттуда, из корней. На самом деле, это ничего еще не исписано, не истребовано, и ничего еще не решено. Все еще делается, все еще в процессе. Давайте сегодня писать собой, своим сердцем, своей глубиной, вспоминая о том, кто мы такие. Если вы проникнетесь историей хотя бы того, что у нас есть, я уверен, вы наполнитесь этой энергией. Но вот вы общаетесь с молодежью в силу, так сказать, вот этой деятельности. И в силу, и в смысле желаний общаться. Да, конечно, конечно, да. Но в этом смысле вам просто больше повезло, поскольку, ну, в общем, молодежь – это такая среда, которая неохотно, может быть, идет на контакт со старшим поколением, но вот у вас есть такие вещи. Охотно, знаете почему? Да. Охотно идет, когда ты чувствуешь. Ну, да. Если ты не чувствуешь, она никогда не пойдет. Если ты не понимаешь, если ты сам внутри живешь уже какими-то обрыдлыми стереотипами, никогда. А если ты экспериментируешь в этой жизни, если тебе хочется в этой жизни чего-то сказать и доказать, обязательно придет. У нас тоже они, знаете, как, ну что вы, наши ребята говорят, ну послушай, да нет, это я не слушаю. А потом они начинают слушать, ставить на мобильники себе и так далее. Поэтому здесь важно подойти, и я так уверен почему-то, что если те таланты, которые писали песни тогда, 200-300 лет назад, обладали сегодняшними нашими звуками, обладали нашей техникой, они обязательно, они не под балалайку это делали бы, а именно этими средствами воплощали поэзию, которой в нашей стране, в нашей душе, в нашем народе много. На самом деле, действительно, я просто в подтверждение ваших слов, Павел, знаменитую историю, в общем, баяна легко вспомнить, гармонику, простите, придумали в Германии, бари привезли ее, соответственно, к себе в деревню, а народ ее мгновенно освоил, и теперь это считается исключительно национальный русский народный инструмент такой, конечно, совершенно. Конечно. Вот. Да, наверное. Называли это духовым органом. Да, духовым органом. Духовой гармоникой еще называли. И сколько, говорит, у русских, как много органов стоит в шкафах. Я думаю, что-то о чем они пишут, иностранцы, французы. Оказывается, о этих гармониках. На самом деле, оркестр существовал симфонический до Петровскую эпоху. Представляете? Мы не имеем точной историографии. Ведь, а куда Гайден хотел приехать дирижировать, извините меня, в Петербург? То есть тогда уже существовал огромный пласт культуры, который нам сегодня почему-то говорят, что его нет, а он есть. И наши музыканты играли по нотам, извините, давно уже симфоническую музыку. На сегодняшний день нам преподносят совершенно не так. А о мировоззрении? Кто говорит сегодня о мировоззрении славян или русских? Нет такого мировоззрения. А оно есть на самом деле. Погрузитесь туда, вы увидите, какой космический спектр во всем этом. Так вот, наверное, последний вопрос нашей беседе, Павел. Вы, глядя в глаза современной молодежи, можете сказать, у нас есть будущее для народной музыки? У нас есть будущее во всем, дорогие, во всем. И для народной музыки в первую очередь. Если оставаться живым, умным, современным человеком с открытыми глазами. Если у вас существует взгляд не только в компьютер, но и в березовую рощу, и тогда эти два момента соединяются. Они соединяются в современность и в очень живое, органичное, данное свыше нам, но в своем совершенстве еще не превзойденное. Спасибо вам большое, Павел. И вам спасибо. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что это был разговор с Павлом Кузнецовым, членом Союза композиторов-песенников Красноярского края, режиссером-постановщиком театрализованных представлений и художественным руководителем и автором музыкального проекта «Светоч». На этом наша программа заканчивается. Мы на завершение ее поставим песню, которая называется «Танечка», а сами попрощаемся. Всего доброго. А аранжировка Эдуарда Скороходова. Эдик, привет. Кстати, да. Всего доброго. Всего доброго. Стало Танечке по утрам снится. Расшивают сарафан для нее сестрицы. Белым белая зима, красным новая весна. Доносить его нельзя, потому что рано. Дари-дари-дари-да, дари-дари-дари-да. Дари-дари-дари-да, дари-дари-да. Не в садочках девицы запоют птицы, посчитают ей года две ее сестрицы. Бела-белая зима или красная весна, что в сады еще нельзя, потому что рано. Дари-дари-дари-да, дари-дари-дари-да, дари-дари-дари-да, дари-дари-да. Сестры разные, заодно видно. Не пускают любого постучать в окно. Это белая зима, это красная весна. Говорят, любить нельзя, потому что рано. Дари-дари-дари-да, дари-дари-дари-да. Дари-дари-дари-да, дари-дари-да. Гость на радио ВК.